Валентина Петровна открыла дверь, вынула из замочной скважины ключ и удивленно посмотрела на него. — Что-то не так? — поинтересовался Валентин. — Странно. Я вроде на два оборота дверь закрывала. Я всегда на два оборота закрываю. Стажер понял, что Паша проверил не только подъезд. — А я когда как? — начал он молоть языком, стараясь отвлечь внимание матери Мишки от промаха водителя. — То на один, то на два оборота закрываю. Юноша зашуршал пакетом с продуктами. — Ой, да что это я старая о всякой ерунде? — спохватилась Валентина Петровна. — Ты проходи, проходи, Валечка. Они миновали узкий коридорчик и вышли в маленькую, но уютную комнатку, которая служила и гостиной, и спальней, и всем, чем только можно, так как была в этой квартире только одна. — Ты не возражаешь, если я накрою на кухне? У нас здесь слегка тесновато. — О чем речь, Валентина Петровна? Позвольте, я помогу. Он помог женщине настрогать нехитрый салат из лука и помидоров, с огорчением думая о том, что не прикупил лишних продуктов. Судя по всему, чета Селивановых перебивалась теперь с хлеба на квас, но кто же знал? Он отловил тетю Валю уже на кассе, а потом все слишком быстро завертелось. Валентина Петровна позвонила мужу. Дядя Кеша очень обрадовался, узнав о госте, но сказал, что отпроситься не удастся. На завод поступил срочный заказ, и вся его бригада сейчас работает в авральном режиме. — Трудно ему приходится, — вздохнула Валентина Петровна. — Работает допоздна, а после работы сразу на стройку. — На двух работах сразу пашет, — покачал головой Валентин, наполняя водкой стопки. — На одной, вторая работа для души. Часовню-то мы своими силами строим. — Ну, давайте помянем Мишку. Поднял рюмку Валентин. «Помянем. Пусть земля ему будет пухом». Они выпили, минуту помолчали. «Тетя Валя, а вы не будете возражать, если я к строительству часовенки руку приложу?» «О чем ты говоришь, Валечка? Конечно, не буду. Это дело святое». «Со временем у меня не так, чтобы уж очень хорошо». — честно признался стажер, — но с финансами полный порядок. Я в первую очередь в этом плане помочь хочу. — Да мы уже почти все закупили. Кирпич, цемент. — Вот и все, что еще не закупили, я на себя и возьму. И заодно найму бригаду каменщиков, плотников и кого там еще будет надо для строителя часовни. Ладно? — Ой, Валечка... На глазах Валентины Петровны выступили слезы. Юноша поспешил еще раз наполнить рюмки. Они помянули по второму разу, и, видя, что мать Мишки отмякла окончательно, стажер приступил к осторожным расспросам. — Тетя Валя, расскажите, как это произошло? — Хоть убейте, не верю я, что Мишка на себя руки наложил. Но он же верующий, не мог пойти на такой страшный грех. Да и мы не верим, верующий. После той аварии... Какой аварии? Насторожился Валентин. Ну, помнишь, это еще при тебе было. Вы еще в 7 классе учились, когда он с соседскими мальчишками на машине покатался. Все всмятку, все погибли, а на нем ни царапины, хоть и на переднем сиденье сидел. — А, да, было дело. Вот с тех пор он в религии ударился, решил, что Господь его знаком своим отметил. — Ну да, мы еще в классе над ним подшучивали на эту тему, — покаянно признался Валентин. — Так вот, сначала-то он просто в церковь ходил, посты соблюдал. Все по христианским канонам, как положено. с батюшкой познакомился. Он у нас частенько дома бывал. — Как его зовут? — Отец Никодим, очень хороший человек. А потом, через полгода, как ты в армию ушел, странные дела с ним твориться начали. — Это какие? — Одежды начал менять. То в черные облачаются, то в белые, то стриженный наголо придет. Каких-то богов странных из глины лепить начал, и люди к нему не менее странные приходить стали. В чем странность? У Валентина был вид ищейки, напавшей на след. Приходили вроде как обычные люди, но у каждого в руках по баулу было. О чем-то в комнате его шептались. Я в первый раз, когда они пришли, в комнату Миши зашла, чтобы чаю гостям предложить. Да не ко времени, видать, зашла. Они как раз из своих баулов черных ламиды доставали и в них обряжались. Один уже одетый, помню, был, балахон на нем такой, веревкой подпоясанный, на голове черный капюшон. — Капюшон? — насторожился юноша, перед мысленным взором которого всплыла бородатая физиономия в черном капюшоне, нырнувшая вглубь девятки. — Да. Миша тогда очень расстроился, из комнаты меня вывел и ласково так: «Мама, ты извини, мы службу здесь проведем». «Какую службу?» — спрашиваю, сынок. А он мне в ответ: «Тебе об этом знать не надо». «Неужто с сектантами связался?» — расстроился Валентин. «Вот и я того же испугалась. Этот, который одет уже был, на полу, помнится, знаки какие-то мелом рисовал и свечи расставлял. Очень я тогда испугалась. Мишеньку потом корила: «Что ж ты от истинной веры ты отходишь?» А он в ответ: «Я, как и раньше, в Бога верую. На дело сие меня мой пастырь лично благословил». «Пастырь — это тот самый отец Никодим?» — уточнил Валентин. «Он самый, отец Никодим. В миру Николай, батюшка Никола Дворянской церкви. Очень он потом по Мишеньке убивался. Я, — говорит, — виноват, я все пытался добиться у своего церковного начальства, чтобы позволили отпевание, но у него ничего не получилось, не разрешили. Сейчас Кеша часовенку строит, помогает и деньгами, и материалом, но в основном все мы, конечно. А теперь вот и ты, даст Бог, подключишься». «Уже, считайте, подключился». Валентин выудил из кармана портмоне, извлек оттуда одну из банковских карточек и записную книжку, выдрал из нее листок, набросал на ней пин-код и свой номер телефона. Это были остатки наследства бабушки. Кроме квартиры, юноше достались и ее накопления. «Здесь пока немного, около 100 тысяч», — пояснил он, передавая листок и карточку хозяйке дома. «Но я, как зарплату получу, еще туда подкину. Нанимайте рабочих». «Что ты, Валечка?» — даже отшатнулась Валентина Петровна. «Так-то вот сразу». «Я постепенно не умею. И потом, чего тянуть?» «А невеста твоя тебя поймет? Они богатые, я слышала». «Моя невеста меня поймет», — уверенно сказал Валентин. «Часовня — дело богоугодное. Давайте лучше поговорим о Мише. Мне очень хочется во всем этом разобраться». «Так значит, эти странности через полгода, как я в армию ушел, начались?» Стажер нахмурил лоб, сопоставляя полученные данные с уже имеющейся у него информацией.